«А, пожалуй, неумно, Цыбанюк», — Юрий бросил обломок кирпича на кладку. «Уж если за что-то берешься, старайся делать квалифицированно», — сказал он так, чтобы не понял подручный. Цыбанюк метнул глазами по сторонам и тихо ответил. «Да вы что? Не моя эта работа. Кругом же люди». «Не надо, мы не дети. Твой нос не мудрено распознать». Цыбанюк бросил мастерок. «Ну, вышло не по адресу. Идите, пожалуйтесь. Да все вы на одну колодку!» Махнул он рукой и, повернувшись к помощнику, заорал. «Чего стоишь? Где камень? Иди тащи, гад!» Тот подхватил носилки и бросился к подъемнику. «Умер один, пришли другие. А что изменилось?» Продолжал Цыбанюк. «Где правда? Ну, был националистом, ну, помогал. А сколько мне было лет тогда? Расстреляли бы уж, если так виноват. А то 25 лет и вечная ссылка». «Что за шум?» – подбежал бригадир, услышав голос каменщика. Заключенные прекратили работу, насторожились. «Неосторожно вы тут. Люди под вами ходят», – спокойно ответил Колосов. «Вот и говорю, как бы не наделать беды». «Зачем ходят? Там же написано. А отвечать? За что отвечать? Уже заплачено за все сполна», – озлобленно проворчал Цыбанюк. «Это между нами, Цыбанюк? Ты многое видел, да и я кое на что нагляделся. Пугать друг друга не следует», – и Юрий спустился с крыши. Трудное время выдалось для Колосова, а прошедшая неделя была просто ужасной. На складе сошла с рельсов каретка копрового крана. Мастер кузницы перехватил на дворе автокран, подогнал и решил поставить каретку на место, да, видимо, перегрузил. Ударило его крюком по голове и вскрикнуть не успел. А через два дня везли сено в совхоз. Машина опрокинулась в старый забой, и рабочий, что сидел на вазу, попал под сено и захлебнулся в луже. Тут вызвали Колосова в политотдел с отчетом по вопросу о расстановке и воспитании кадров. Попало ему за беспринципность в подборе кадров, за потерю бдительности, за травматизм, как следствие засоренности мастерских бывшими врагами народа. Обязали в течение полугода заменить их договорниками. Теперь все зависело от партийного собрания. Если политотдел пришлет инструктора с решением, тогда плохо дело. «Вот каково без поддержки, директор», — сказал Желнин, когда они садились в машину. «За меня беспокоиться не надо. На хлеб и папиросы заработаю на любом горном участке. А вот то, что ты не хочешь ничего понять, вредит делу». Желнин откинулся на спинку сиденья. «Так-так», — протянул он насмешливо. «Значит, я приношу вред, а ты пользу? Давай хоть раз в жизни поговорим по душам. Мы с тобой как не сойдемся, сразу ругаемся. Договорились?» Юрий придвинулся ближе к Желнину, закурил. «Это уж как получится!» Юрий вспыхнул. Опять этот тон, но сдержался и заговорил спокойно. «Случай один вспомнился, с него и начну. Не было во время войны кокса. Вот я и искал по лагерям специалиста. Мог выручить только аркоголинский полукокс. Нашел одного кандидата наук на прииске Чаюрья. Когда-то он работал главным инженером магнитогорского коксохимкомбината. Привез. Тот долго не мог очухаться. Куда ни пошлю, спит и спит в любом положении. Как-никак, 5 лет и все в забое. Наконец пришел в себя, повеселел и принялся работать. Много он сделал доброго. Вот раз приходит вечером, когда никого не было, и спрашивает: «Могу я поговорить с вами не как с начальником, а как человек с человеком?» Говорю: «Если доверяешь, пожалуйста». «Чего-то ты начал уж больно издалека», — зевнул Желнин. «Да ты послушай, времени у нас хватит». «Ну-ну». Короче, он был арестован как вредитель, завербованный начальником строительства. Признал себя виновным. Получил 10 лет и попал на Колыму. А начальника, который его якобы вербовал, подержали и выпустили. И к тому времени он уже заместителем министра был, Дальстрой курировал.